Даниил Клугер. 40 000 принцев. Из цикла «Невероятные приключения штурмана Кошкина». «Каков красавец, а?» — восхищенно сказал штурман Кошкин, сняв переднюю панель контейнера. «Капитан!» — позвал он. «Ты когда-нибудь видел что-нибудь подобное?» «Что правда, то правда. Робот выглядел впечатляюще. Корпус, изготовленный из новых сверхпрочных сплавов, изящные гибкие манипуляторы со сменными конечностями, зеркально-хромированные рычажки и кнопки, капли прозрачной смазки, выступившие в местах сочленений, искрились и переливались, словно драгоценные камни. «Принц, да и только!» — прищелкнул языком Кошкин. Стоявший в дверях грузового отсека капитан Альварец недовольно поморщился. «Может, он и принц?» — скептически заметил он. «Но только кто тебе позволил вскрывать контейнер?» «А!» — Кошкин досадливо махнул рукой. «Подумаешь, спецгруз! Кибернетика — моя слабость! Если бы не ошибка молодости, быть бы мне робопсихологом, и в глаза бы тебя зануду не видеть! Я потом запакую, никто ничего не заметит. Не нуди, капитан, ну дай полюбоваться. — Любуйся, — сказал Альварец и отвернулся. — Любуйся на здоровье, только постарайся не забыть. Твоя вахта начинается через 4 минуты. Жду тебя в рубке. И ушел. — Ладно, приду, — крикнул ему вдогонку Кошкин и снова склонился над роботом. «РС-1А Супер», — прочитал он гравировку на металлическом лбу. «И зачем им на дальнем поселении такая модель?» Штурман недоуменно пожал плечами. «Робота РС-1А Супер их попросили прихватить ребята из управления дальними поселениями, когда узнали, что рейс искателя имеет конечной целью базу в системе Беги. Сотрудникам службы свободного поиска частенько приходилось доставлять попутные грузы, так что в просьбе УДП не содержалось ничего необычного». Капитан Альварец недовольно поморщился по привычке и согласился. Так РС-1А Супер оказался на борту искателя и приковал к себе все внимание штурмана Кошкина. «Сейчас...» Какой-то бес подзуживал Кошкина нажать пусковую кнопку и посмотреть, как движется это никелированно-хромированное чудо. В конце концов штурман не выдержал и нажал. И тут же поспешно отступил от контейнера. Так, на всякий случай. Ничего особенного не произошло. Только внутри сверкающего корпуса послышалось негромкое жужжание. Тут где-то под потолком щелкнуло, и сердитый голос капитана прогромыхал. — Штурман, долго еще тебя ждать? — Бегу! — заорал Кошкин и пустился со всех ног. — А вот он я! — сказал он, влетая в рубку. — Иди, отдыхай! Альварец поднялся из своего кресла, зевнул, потянулся. — А-а-а! — вспомнил вдруг штурман. «Ты не пугайся, пожалуйста, я там включил нашего пассажира. Пусть немного разомнется, он вообще ничего, тихий». «Послушай, Кошкин», — задумчиво вопросил капитан, — «до сих пор не могу понять, почему я в каждый рейс беру штурманом именно тебя. Так кто же еще в состоянии оценить твою способность по части превращения мягкой посадки в жесткую?» — в свою очередь спросил Кошкин. Альварец махнул рукой и вышел. Штурман уселся поудобнее, пробежал глазами показания приборов. Справа над шкалой загорелся оранжевый огонек. «Опять система ориентации барахлит», — подумал Кошкин, впрочем, без особой тревоги. Он совсем уж было собрался вздремнуть, но не успел. На пороге рубки возник Альварец. Смуглое лицо его казалось серым. — Кошкин, — хрипло сказал он, — я заболел. У меня температура. Сходи в медицинский отсек, — посоветовал штурман, — или просто выпей аспирин. У меня в глазах двоится, — шепотом сообщил Альварец. Кошкин оторвал взгляд от приборной доски и с интересом посмотрел на капитана. — Это как? — спросил он. — Да их там двое, — растерянно сообщил капитан. — Кого? — не понял Кошкин. — Принцев твоих. В рубке было жарко, но Кошкину стало холодно. Не говоря ни слова, он сорвался с места и помчался в грузовой отсек. Альварец медленно опустился в кресло и обреченно подпер голову рукой. Вскоре Кошкин вернулся. — Но что? — с надеждой спросил капитан. — Эй, если у тебя двоится, то у меня троится, — сообщил штурман. — Их там уже трое. — Ах, — вскинулся Альварец, — не надо. Штурман успокаивающе поднял руку. — Не ходи, скоро их будет четверо. — Я понял. Это самовоспроизводящаяся модель. У него на лбу написано. РС, помнишь? Робот самовоспроизводящийся. — Господи! — Альварес схватился за голову. — Этого нам только не хватало. — Ничего страшного, — сказал штурман и уселся на прежнее место. — Ну, доставим колонистам не одного робота, а 10. — Или 100. — А пусть 100, — согласился Кошкин. — Делов-то. — Размещать их ты где собираешься? — осведомился капитан. — Искатель, между прочим, не резиновый. — Подумаешь, — беззаботно ответил Кошкин. — Это же не люди, а роботы. Еды им не нужно, воздуха тоже. Закрепим снаружи, ничего страшного, пусть себе работают. — Ай! — вдруг тихо сказал он, и лицо его помрачнело. — Слушай, капитан! — голос штурмана звучал очень неуверенно. — А как ты думаешь, из чего-то они себя, того, самопроизводят? Альварец медленно поднялся на ноги, его щеки из серых превратились в бежевые. — То есть как, из чего? Кошкин тоже поднялся. У них там, в контейнере, никаких материалов не было. Один только этот принц. Резко прогудел прерывистый аварийный сигнал. Они одновременно взглянули на панель управления. — Все ясно, — упавшим голосом произнес Кошкин. — Система ориентации. Видно, они ее сожрали и теперь клепают из этого материала своих братцев. Альварес схватил его за шиворот. — Иди в грузовой отсек, — свистящим шепотом сказал он, — любитель кибернетики. Иди и немедленно, понял? Немедленно выключи их к чертовой матери, пока они не сожрали весь искатель, не то... Капитан не договорил и внушительно потряс щуплого Кошкина. Посиневший от ужаса штурман, сломя голову, понесся в грузовой отсек. Глазам его предстала жуткая картина, так что стриженные ежиком волосы на буйной штурманской головушке явственно зашевелились. Роботов было уже 12 штук, и они продолжали деловито собирать новую партию. «Шабаш, братцы!» — стараясь унять дрожь в голосе, сказал Кошкин. «Это перекур?» Никто из роботов и ухом не повел. Расхрабрившись, штурман подошел к ближайшему и протянул руку к кнопке выключателя. Очнулся он в руке. Над ним склонился Альварец. «Чем это меня?» — спросил штурман. «По-моему, током, но не сильно. Просто отпугнул», — успокоил его капитан. «Видимо, у этих роботов очень надежная защита, как фулл-пруф, защита от дураков». «Это в каком смысле?» — обидчиво спросил штурман. «В смысле, от неспециалиста, — пояснил капитан. — В техническом смысле. Термин такой существует. Штурман поднялся и сел, обхватив голову руками. — Что будем делать? — скорбно поинтересовался он. — А это у тебя надо спросить, — ядовито ответил Альварец. — Это ты у нас большой спец в кибернетике, робопсихолог недоделанный. Кстати, если тебя интересуют кое-какие подробности, — он указал на контрольный экран, — 2/3 корабля уже превращены в роботов. — Но почему? — недоуменно спросил штурман. — Ну, хорошо, самовоспроизводящиеся, но не до бесконечности же. И зачем это колонистам?